Глава 8. 8 сентября. 10:30. Джек Эллинджер припарковал свою машину перед Packard Building и, войдя в холл, спросил у портье, как ему найти Бенни Перминкера. Тот отрицательно покачал головой. «Вот уже 2 недели, как он уехал», — ответил он Джеку. «Может быть, мистер Кастон сможет вам помочь?» Джек дождался, пока портье переговорил по телефону и, получив от него необходимое указание, прошел к лифту. «Третий этаж, 6-я дверь направо!» — крикнул ему вслед портье. Джек нашел Кастона озабоченным. Жак Кастон пожал ему руку и предложил сесть. «Вы друг Перминкера?» — сразу спросил он. Джек утвердительно кивнул головой. «Я некоторое время отсутствовал и хотел бы теперь повидать его. Для нас обоих это очень важно». «Я рад, что есть еще хоть один человек, который хочет его повидать. Я за него очень волнуюсь». «Давно он ушел отсюда и куда?» Лицо Кастона вытянулось. «Надеюсь, что это останется между нами. Его выставили с работы. Знаете, я очень любил его. Он был хорошим парнем. Но потом его бросила жена, и это его сразу сразило. Я никогда не видел, чтобы человек так быстро мог опуститься». «Так что же произошло?» «Он начал пить, и все пошло так плохо, что его уже невозможно было остановить. Мы пытались это прикрыть, но...» Администрация в конце концов разнюхала и вмешалась. Он совершенно перестал заниматься делами, люди жаловались. «Очень жаль». «Где он теперь и чем занимается?» Кастой покачал головой. «Я об этом, к сожалению, мало что знаю», — ответил он. «По слухам, он устроился на работу в какое-то жилищное агентство. В подобных учреждениях, как вы сами знаете, заработки весьма малы». Он порылся в одном из ящиков своего письменного стола и вытащил оттуда записную книжку. «Сейчас он живет в меблированных комнатах на 29-й улице. Я буду очень рад, если вам удастся что-нибудь для него сделать». Джек записал адрес и встал. «Благодарю вас, мистер Кастой. Я обязательно с ним повидаюсь». Перед ночлежкой на 29-й улице, где должен был жить сейчас Перминкер, Джек вспомнил о Флетчере. Эти воспоминания утвердили его в мысли уничтожить рэкет в Сент-Луи. В одной из комнатушек самого верхнего этажа дома он обнаружил торопливо пишущего Бенни. Пачки конвертов усеивали кровать и пол. Еще большая куча их лежала на столе. Бенни выглядел настоящий, разваленный, с многодневной щетиной на лице и воспаленными от алкоголя глазами. Увидев Джека, он вскочив, едва не опрокинув стол. От него сильно несло запахом дешевого виски. «Господи боже мой!» — воскликнул он, крепко пожимая руку Эллинджеру. «Я уже больше не надеялся тебя и увидеть. Присядь, виски у тебя под рукой». Джек огляделся. Нищенская обстановка комнаты свидетельствовала о том, что Бенни докатился до самого дна. Он отказался от выпивки и закурил. Бенни же, дрожащей рукой, налил себе большой стакан неразбавленного виски. Затем поднял бутылку без этикетки и посмотрел сквозь нее на свет. «Меня обокрали. Еще вчера в ней оставалось больше половины», — проворчал он. «Бенни, мне надо поговорить с тобой. Почему у тебя такой бардак?» — спросил Джек, указывая на комнату. «Как-то ведь нужно жить», — ответил Бенни, безразлично пожимая плечами. «Свинское ремесло, но оно оплачивает вот это», — он кивнул на бутылку. Джек поднялся со своего места и подошел к окну. «Ты ничего не узнал после того, как я уехал?» — спросил он, не оборачиваясь. «Меня это больше не интересует», — угрюмо проговорил Бенни. «Почему?» «И тебя это тоже скоро не будет интересовать». «Ну-ка расскажи, ты что-нибудь узнал о своей жене?» «У меня нет больше жены», — проговорил Бенни, снова наливая себе виски. Джек потерял терпение. Он возвратился и вновь сел за стол. «Слушай, прекрати строить из себя идиота. Твоя жена исчезла, да или нет? В настоящий момент она, должно быть, занимается проституцией. Я хочу ее найти, и ты должен мне помочь в этом». Бенни побледнел. В его глазах вспыхнул дикий блеск. «Нет, ты ошибаешься», — сказал он, стиснув зубы. «Салли вовсе никто не принуждал к этому. Я ее видел много раз за то время, пока тебя не было в городе. Она живет с каким-то типом в отеле Сент-Луи. Она его любовница. Я пытался с ней заговорить, но она сделала вид, что не знает меня. Она даже не взглянула на меня». Джек насторожился. «Ты уверен в том, что это была именно Салли? Уж не думаешь ли ты, что я не смогу узнать свою бывшую жену? Как я могу быть не уверен? Она живет с этим типом, и у них очень хорошие отношения. Судя по всему, она всегда стремилась к такой жизни. Ей теперь не приходится беспокоиться о стирке, о домашнем хозяйстве. Теперь у нее нет этих забот. И она теперь имеет то, что всегда хотела. Грязная шлюха». «Может быть, ты не совсем прав?» – осторожно спросил Джек. «Может быть, ее насильно заставляют это делать?» «Не говори глупостей», – насмешливо прервал Бенни. «Я же тебе сказал, что говорил с ней. Она едва на меня посмотрела. Если бы ее заставили насильно, она могла бы убежать со мной, так как была совершенно одна. Я шел за ней до отеля и выяснил у портье, что того типа зовут Ж.Ж. Крупс, а она зарегистрирована как его жена». «Крупс? Кто это?» «Не знаю, да и наплевать мне на это», — ответил Бенни, безразлично пожав плечами. «Во всяком случае, я не собираюсь выяснять с ним отношения. Если ей нравится такая жизнь, для меня она больше не существует». Джек понял, что дальше он будет только терять время, и поднялся со своего места. «Я очень огорчен, старина», — сказал он Бенни, пожимая ему руку. «Понимаю, что для тебя это тяжелый удар». Он вышел на улицу и в раздумье остановился около своей машины. Казалось, что его замыслы рушатся. Для продолжения расследования у него ничего не было, кроме Флетчера, да и тот был мертв. Наконец Джек сел в свою машину и поехал в сторону отеля Сент-Луи. Кто такой Крупс? Не связан ли он как-нибудь с Грентомом? Возможно ли, чтобы Салли сама ушла к этому типу, придумав историю о свидетельских показаниях в полицейском участке? Все это казалось Джеку невозможным, невероятным. Что-то здесь было явно не так. Он внезапно решил собственными глазами взглянуть на этого Крупса. Если Крупс произведет на него впечатление порядочного человека, придется искать и отрабатывать новые следы. Если же нет, тогда он понаблюдает за ним. Джек остановил машину перед отелем. Он немного знал частного детектива этого отеля и сразу же направился в его небольшую контору. Тот отдыхал, задрав ноги на стол, просматривая какую-то газету. При появлении Джека он оторвался от чтения и поднял голову. «Салют, Харрис!» — приветствовал его Джек, пожимая протянутую руку. «Как дела?» Харрис был маленьким тучным человеком. Он не без подозрения пожал руку Эллинджеру. «Что с тобой случилось?» — в свою очередь поинтересовался Харрис. «Вот уже несколько месяцев и ноги твоей здесь не было». Джек улыбнулся. «Просто все это время меня не было в городе». «Что тебе нужно от меня? И давай пошевеливайся, я должен работать». «Сейчас, сейчас», — сказал Джек, — «не торопись. Нет ли у тебя каких-либо сведений о человеке по фамилии Крупс, который сейчас проживает в вашем паршивом отеле?» Маленькие глазки Харриса широко раскрылись. «Так-так». «Я все думал о том, когда же, наконец, журналисты пойдут по его следу. И почему же ты меня об этом спрашиваешь?» Джек неопределенно пожал плечами. из любопытства. Я никогда его не видел, никогда о нем не слышал. И вот только сегодня узнал, что он существует и живет в вашем ящике». Харрис был не тем человеком, которого можно легко провести. «А в связи с чем ты узнал, что он существует?» Джек прекрасно знал, что есть только одно средство вытянуть что-либо из Харриса. Рука автоматически вытянула из заднего кармана бумажник, а из него десятку. Он помахал ею перед носом Харриса. «Только без вопросов», — произнес Джек. Харрис улыбнулся, жестом профессионального фокусника вытянул банкноту и сунул ее в карман. «Прежде всего, я его не выношу. Мне не нравится та банда, которая вечно трется около него. И мне совершенно не нравится девица, с которой он живет». Джек терпеливо ждал продолжения. «В этой банде нет ни одного порядочного типа. Я слежу за ними с самого момента их появления здесь. Кстати, у самого Крупза тоже очень неприятный вид. Могу также поклясться, что дама, живущая с ним, не жена ему. У нее какой-то странный вид. Можно подумать, что она до смерти боится его. Каждый вечер к нему регулярно приходят трое явных головорезов. Как правило, они пользуются служебным лифтом. Один из них разодет, как настоящий павлин. Однако сам Крупс платит по счетам аккуратно. И тут я ничего плохого о нем сказать не могу. Но я все равно за ними приглядываю». Сообщение Харриса подавало некоторые надежды. «Не смогу ли я получить номер на том же этаже, где живет этот самый Крупс?» — спросил его Джек. «Даже так?» — с любопытством взглянул на него Харрис. «Это можно было бы устроить. Хочешь, чтобы я помог тебе в этом деле?» Джек утвердительно кивнул головой. «Был бы тебе очень признателен за это. Ты не смог бы достать мне его пальчики?» «Каким образом? Может, ты еще предложишь мне проникнуть к нему в номер?» «Нет, это невозможно». Джек вынул из кармана свой серебряный портсигар. «Отнеси ему этот портсигар, вложи его в лапы и скажи, что нашел его перед дверью его номера и что думаешь, будто он принадлежит ему. Затем вдруг вспомнишь о якобы настоящем хозяине портсигара и вернешь его мне, а я поделюсь с тобой тем, что мне скажут, когда проверят отпечатки по полицейским картотекам». Харрис слушал его, широко разинув рот. «Это очень неглупо придумано», — воскликнул он. Он взял портсигар, тщательно вытер его чистым носовым платком и встал. «Подожди меня немного», — проговорил он. «Я скоро вернусь». Вернулся он довольно быстро. Его толстое лицо сияло от удовольствия. «Смешно», — сказал он, — «но считай, что ты потерял свой портсигар. Как ты и предполагал, он взял его в руки, сказал, что портсигар действительно принадлежит ему, сунул его в карман, а мне отвалил доллар за труды и, не дав времени даже слова сказать, выставил меня из номера и захлопнул дверь перед самым моим носом». Джек вздохнул. «Дерьмо!» — сказал он со слабой улыбкой. «Тем не менее, это лишний раз доказывает, что здесь не все чисто». Харрис придерживался того же мнения. «Да, кстати, я устроил тебе номер на том же этаже», — сказал он. «Ты можешь его занять, когда тебе заблагорассудится». Джек вскочил и вышел, оставив в конторке смеющегося Харриса.